Глава пятая. Отряд всадников шел всю ночь. Роман на подаренном к фелонгам коне в полном боевом снаряжении чувствовал себя актером какой-то красочной постановки. Его театральный наряд сильно смахивал на одежду воина, но это был всего лишь обрядовый костюм. Третий час они взбирались на высокую гору по узкой тропе, где лошади шли в один ряд. На вершине горы находилось святилище солнца, и лишь там, где его лучи в первые мгновения рассвета касаются земли, мог быть совершен древний обряд бракосочетания полноправного члена племени россов. В предрассветном тумане далеко на западе желтели огоньки деревянного города, а на севере виднелась темная громада лесов, распростершаяся на тысячи километров до самого Северного моря. Когда отряд, постепенно поднимаясь по тропе, серпантином взбиравшийся к вершине, поворачивал к югу, взору открывалась величественная река, к берегам которой не смело приблизиться ни одно живое существо. Там начинались заповедные земли летунгов. Во мраке смутно угадывалась громада неприступной скалы, торчавшей посреди реки, на вершине которой расположился их мрачный город. Впереди замелькали огни костров, горевших в святилище солнца. Элия жила там уже несколько дней и была главным действующим лицом какого-то сложного обряда, готовящего ее к предстоящей свадьбе. Роман невольно подумал о том, как много их разделяет. Целая пропасть времени, культуры, истории. Сумеют ли они преодолеть ее в долгой совместной жизни? Племя россов не знало разводов. После очередного поворота перед ними открылась площадь, где совершались все обряды племени, посвященные солнцу. Она оказалась гораздо просторнее, чем ожидал Роман. С запада ее ограничивала отвесная скальная стена, в которой виднелся вход в небольшую пещеру. Со всех остальных сторон, между пропастью и краем площадки, не было никакой преграды. Лишь на востоке, где должно было взойти солнце, возвышался каменный постамент. Их уже ждали. На площади образовалась плотная возбужденная толпа россов, но шум сразу же стих, как только на середину вышел высокий седой старик с деревянной клюкой в руке. Судя по ниспадающему до самой земли белому плащу, с вышитыми на нем знаками солнца, луны и звезд, это был жрец солнца.